Ему временно вверено было управление почтовым ведомством. Его брат Михаил заменил Левенвольда в должности обергофмаршала, и для него наспех набрали достаточное количество подчиненных. Мардефельд писал по этому поводу Фридриху: «Наряды, одежда, чулки и тонкое белье графа Левенвольда были розданы камергерам императрицы, которым нечем прикрыть свою наготу». Из четырех камер-юнкеров, только что получивших это назначение, двое были прежде лакеями, а третий служил конюхом. В декабре кабинет министров был упразднен, и Сенат занял опять первенствующее положение, как было при Петре Великом. Он состоял из 14 членов. Лишь 5 прежних сенаторов были исключены из собрания, именно те, что были назначены Анной Леопольдовной. Злопамятность Елизаветы дальше этого не распространилась. Вместе с тем фельдмаршалы Михаил и Василий Долгорукие, томившиеся в домах заключения при Анне Иоанновне, сперва в Шлиссельбурге, затем в Соловках, были восстановлены в своих чинах. Вся семья Долгоруких, претерпевшая столько невзгод в предшествовавшие царствования, снова всплыла на поверхность. При дворе появились Николай Долгорукий, лишенный языка рукой палача, Александр Долгорукий, возвратившийся с Камчатки, и бывшая невеста Петра II, княжна Екатерина. Киевский митрополит Ванатович, проведший 10 лет в заточении в Белозерском монастыре за то, что забыл день рождения Анны Иоанновны, был выпущен на свободу и получил обратно свой пастырский жезл. Когда понадобился полицмейстер, вспомнили о Девьере, сосланном в Охотск Меньшиковым в 1727 году, вместе с Бреверном и другие немцы, как Сиверс, Флюк, вереницей потянулись за этим португальцем в канцелярии, которой надо было наполнять служащими. Во все эпохи национализм допускал некоторые компромиссы. С любопытством ждали появления Алексея Ивановича Шубина, красавца-сержанта, заподозренного не без основания Анной Иоанновной в том, что он питал к ее племяннице чувства более пламенные, чем уважение, и тоже сосланного в Сибирь. Елизавета уже добилась от Берона и затем от Анны Леопольдовны указа об его возвращении. Но согласно обычаю, ссыльным, подобным Шубину, давали другие имена, и его долго не могли найти. В момент воцарения Елизаветы его только что отыскали на Камчатке. Но ему надо было проехать 15 тысяч верст. Вернувшись в Петербург, он узнал, что его цесаревна стала императрицей и что возвращение его ожидалось уже не столь нетерпеливо, как прежде. У Елизаветы было широкое сердце, но в данное время Разумовский владел этим сердцем безраздельно, и для соперника его в нем уже не оставалось более места. Впрочем, красота Шубина потерпела ущерб от его пребывания на Камчатке. Он получил чин майора в Семеновском полку и генерала в армии, орден Александра Невского и поместье в Нижегородской губернии, где он и схоронил свое разочарование. Появилась снова и знаменитая Еганна Петрова, как ее звали по фамилии Шмидт. Екатерина I за интимные услуги подарила ей дом и обеспечила пенсией. Она перешла затем на службу к Елизавете, подверглась строгому допросу в тайной канцелярии в 1735 году за непочтительные отзывы о Бероне, произнесенные в его присутствии. Была приговорена к пытке и смертной казни, но отделалась наказанием плетьми и долгим заточением в одном из сибирских монастырей. В январе 1742 года дети несчастного Волынского, казненного при Анне Иоанновне, получили обратно земли, конфискованные у их отца. Вместе с тем вернулись из ссылки бывший регент Берон, со своими братьями и приверженцем генералом Бисмарком. Бироны поселились в Ярославле, а Бисмарк вновь поступил на службу в армию. Однако сообщники переворота требовали своей части милостей. Согласно несколько сомнительным данным, Листок просил почетной отставки. Присмотревшись близко к тому, как производятся перевороты, он из осторожности хотел избегнуть второго подобного опыта. Но вообще осторожностью этого выдающегося по смелости авантюриста является неправдоподобной чертой. Впрочем, по милости Елизаветы, у него явились веские причины отказаться от своего решения, если бы он его и принял. Вместе с производством в действительные статские советники он занял должность первого придворного медика с пенсией в 7 тысяч рублей. И ему вверено было управление медицинской коллегией, то есть дана была бесконтрольная власть раздавать свидетельства на лекаря. Он их роздал очень много. Воронцов получил чин поручика в гренадерской роте Преображенского полка, той, что сопровождала цесаревну в ночь с 25 на 26 ноября. Эта рота, капитаном ее стала сама Елизавета, была превращена в лейб-компанию. Правительница София уже имела таковую, но ей не пришло в голову назвать ее немецким именем. В то время ее называли надворной пехотой. Штабс-капитан лейб-компании возведен был в чин генерала, и место это занял опять-таки немец, князь Гессен-Гамбургский. Вторым поручиком назначен был Разумовский, одновременно получивший и должность камергера, тогда как обоим Шуваловым, будущим героям нового царствования, пришлось удовольствоваться чином подпоручиков. Простые сержанты этого полка считались подполковниками. Все офицеры, унтер-офицеры и рядовые солдаты получили свою долю при раздаче земель за счет жертв переворота. Бывшему маклеру-торговцу драгоценностями еврею Грюнштейну досталось 927 христианских душ. К ним Елизавета прибавила еще 2000 душ по случаю его свадьбы, на которой она сама присутствовала. Он оказался и дворянином ввиду того, что потомственное дворянство было даровано всем лейб-компанцам, не имевшим его. Простой солдат Илларион Спиридонович Волков, будучи произведен в капралы, приобрел право на герб с тремя зажженными гранатами на черном поле. Однако три гвардейских полка тоже предъявили свои права на коллективное вознаграждение. А вслед за ними и Ингерманландские и Астраханские полки, первые выразившие свою преданность новому режиму. Им роздали деньги, и они все же считали себя обойденными. Между тем гвардейцы, несшие караульную службу в покоях цесаревны, получали по 10 рублей в сутки. Но чем больше давали тем и другим, тем требовательнее они становились. По Петербургу вскоре пошли слухи об излишествах, которым предавались герои дня. Рапорты прусского посланника Мардефельда, подкрепленные другими свидетельствами, рисуют их нам, пререкающимися с черкасским, занявшим место великого канцлера и с трудом отбивавшимся от их требований и дерзостей. Тщетно разъясняли им, с каким знатным вельможей они вступали в споры. Вельможа-то он только пока нам это угодно. Описывая в частности солдат лейб-компании, которых он называет гренадерами-творцами или взрослыми детьми Елизаветы, корреспондент Фридриха прибавляет еще следующие подробности. Они из дворца не выходят, получая в нем хорошее помещение и хорошую пищу. Разгуливают по галереям, во время приемов Ее Величества расхаживают между высокопоставленными лицами